Хорошо журавлям, они будут на юге, где не было, нет и не будет зимы, где солнца лучи не дают места в юге, где все как в прообразе вечной весны. Пока тебя дух и невеста зовут.